Леруа, мы ненадолго остаемся. За мной. У Сигалы десяток полотен, развешанных по всему дому. Вот здесь и здесь. На этом этаже и тут в салоне, понятно? Агентство «Русский репортаж». Ladies and gentlemen, this is Mumble Number 5.